Ему было не нужно самому отбирать древесину. Стивен справился бы и один. Тот спуск на плоту по реке был единственным приключением, которое превзошло все возможные ожидания. Каждый миг был или волнующим, или прекрасным. Теперь, когда от Нашуа идет железная дорога, Эмили нетрудно даже представить себе. Хотя, вообще-то, кое для кого эта дорога — очень сомнительное благодеяние. Коммивояжеры и прочие ездят теперь в Нью-Гэмпшир, не останавливаясь, чтобы поесть и накормить лошадей. И в результате за один прошлый год вдоль тракта разорилось чуть ли не полдюжины отелей. К примеру, знает ли Эмилина красивый дом на Мэри-Мак-стрит, недалеко от угла улицы Кэббот? Он опустел с тех пор, как... Но произнесение названий Лоуэллских улиц напомнило ему, что пора уже идти. «Пошли», — сказал он коротко и быстро допил пиво. «Пора уже выходить». Он бы не удивился, начни она упираться. Но она решила, наоборот, показать, что готова всему подчиниться и не будет никак осложнять ситуацию. Быстро надев башмаки, она пробежала через кладовку и выскочила на крыльцо прежде, чем он отыскал свой свитер. От души веселясь, он нагнал ее в темноте. «Эй, что с тобой, Эмилина? Погоди, слышишь? Я даже свитер еще не надел!» Она бежала к сараю. Раскисшая днем земля снова покрылась ледяной корочкой, но Эмилина ни разу не поскользнулась. Она старалась уже взобраться на лошадь, когда он подбежал, подхватил ее на руки и закружил. «Хочешь от меня убежать?» — спросил он, а сам все смеялся. Подняв на него глаза, она улыбнулась. Улыбка была как бы застенчивой, а на самом деле кокетливой. Первая кокетливая улыбка в ее жизни. «Я просто хотела как можно скорее попасть к миссис Басс. Ведь вы сказали, так нужно?» «Ах, Эмилина!» — прошептал он. Лицо его смягчилось, и весь облик переменился так быстро и так неожиданно, что на мгновение она опять испугалась. «Ты заставляешь меня терять голову!» И только когда он подвел ее к наваленному в углу сену и расстелил попону, она поняла, что своим поведением невольно лишила его всех сил, необходимых, чтобы прямо сейчас взять и отправить ее домой. Дорогой он очень нервничал. Сказал, что они посмотрят Эйкер как-нибудь в другой вечер и сходят туда, пожалуй, пешком. На лошади они слишком заметны. Резко сменив вдруг первоначально выбранный путь, он свернул в сторону к Паттакетскому каналу, вдоль которого они и добрались, до Даттон-стрит, на расстоянии огибая дом миссис Басс так, чтобы выехать к нему со стороны предместий Лоуэлла или, во всяком случае, со стороны района, казавшегося ей предместьем. В отличие от центральных кварталов, здесь не было освещения, а застройка состояла почти сплошь из бедных домов. Когда они проезжали мимо небольшого каменного строения, уродливого, но мало чем отличающегося от окружающих, он сказал ей, что это тюрьма, и что Эйкер начинается прямо за ней. Чуть позже, остановившись, он велел ей снова вымазать грязью высохшие башмаки и походить по глубокому снегу. Так будет легче поверить, что она заблудилась. Потом взлохматил ей волосы и, дав в руки палку, велел сказать, что она выломала ее в лесу. Она точно знала, что самым трудным будет казаться подавленной и усталой, тогда как на самом деле она полна ликования. Ее не смущало, что ради него ей придется лгать, и ощущение нависшей опасности тоже не возникало. До сих пор в ее жизни не было ничего, нуждавшегося в защите. Но теперь она будет все время соблюдать осторожность. И если девушки будут недружелюбны, напомнит себе, что уже не зависит от них так, как прежде, потому что теперь у нее есть Стивен Магуайр. Они выехали в половине седьмого.